«Так будет с каждым, кто не купит холодильник ЗИЛ», – произнес он непонятную фразу и огляделся. Сестра медленно, медленно поднимает ладони к лицу, мать как во сне делает шаг назад, тут в нем что-то снова щелкнуло, и время вновь пошло с обычной скоростью. Вигис глубоко вздохнул, расслабляясь. «Одевайтесь, я сейчас вернусь», и, не замечая испуганных взглядов родных, схватив фонарь, шагнул за порог. Ноги сами несли его вверх по лестнице, потом по длинной галерее, вот и знакомая дверь. Затаив дыхание, он тихонько стукнул в нее. Тишина. Еще раз сильнее. Тишина. С замершим сердцем, Виги столкнул ручку. С мрачным скрипом дверь распахнулась настежь, на него пахнуло тяжелым, как из могилы, запахом. Круг света обежал вдоль стен, остановившись на груди тряпья в дальнем углу. Вигис показалось, что там что-то шевельнулось. Как во сне, он сделал два шага и остановился. Из круга света списком бросилась жирная крыса, а его любимая лежала, обратив к потолку, обтянутая сухой кожей, неподвижное, отрешенно спокойное лицо. Слишком поздно. Эта мысль сразила его, как удар меча. Упав на колени, он заплакал, заплакал от большого мужского горя, от невозможности исправить непоправимое. Он положил свою голову на грудь Денис, оплакивая ее загубленную жизнь, оплакивая все загубленные жизни в этом городе, этой стране и этой планете. И тут он услышал, нет, точнее почувствовал, тук-тук-тук-тук, под его ухом билось сердце, ее сердце. Дрожащей рукой он нащупал кнопку рации и хрипло произнес: «Ребята, нужна помощь». Он не помнил, как его нашли товарищи, не помнил, как женя Марченко, осмотрев страшно исхудалое тело, сказал: «Перелом обоих ног и голодное истощение». Не помнил он, как собрали из всех аптечек глюкозу и вкололи ее в вену девушке. Не помнил, как поднял на руки легкое, невозможно легкое тело и вынес на улицу. Как слепой он переступил через разбросанные на мостовой мозги, и тут она шевельнулась у него на руках. «Я ждала тебя, Вигис». Голос был едва слышен, но даже такой слабый, он привел его в чувство. «Спи, родная». Он старался не смотреть на ее уродливо вывернутые ноги. «Теперь все будет хорошо, все у нас будет хорошо, Фарис», — продолжала шептать девушка в полубреду. «Он избил меня и забрал все, избил и забрал все». Вигис с ненавистью подумал, что этот подонок легко отделался, слишком легко. Он осмотрелся вокруг и повеселел. Мать, сестренки, братишки, а самый младший, пятилетний Гарис, удобно устроился на руках у жени Марченко и уже закрыл глазенки, засыпая. Боевые друзья, братья по всему кроме крови, эти не выдадут и не бросят, оружие на изготовку, крадутся вдоль стен неслышными тенями. Сила. Сдайся, враг, замри и ляг. Его взгляд остановился на дочке магистра. Да уж, подумал он, этой лучше не ложиться, еще подумают чего-то не то. Впрочем, усмешка на его лице вышла весьма кривоватой. Именно в этот момент Басманов повел заложников к южным воротам, а с аэродрома Сантауна стартовал Джамбо. Сконструированный и построенный уже на Оймине, он был вместителен как аэробус и быстро как обычный шаттл. Легко оторвавшись от полосы, он круто полез в розовеющее рассветом небо. Километр высоты, 2, 3, 5, 10, призрачное сияние за соплами превратилось в столбы голубого огня. Стремительно нарастала скорость, перегрузка вдавила пилотов в ложементы, суборбитальный прыжок, самый быстрый путь к цели. По большому счету все обошлось, Сергею удалось почти беспрепятственно довести свой обоз к воротам. Тут его уже дожидалась группа Валимира со своей добычей. Пока невесту Вигиса пристраивали на одну из телег, он выслушал два, кое в чем противоречащих друг другу, доклада. Валдис говорил кратко, описал все несколькими фразами, прямо как Юлий Цезарь. Пространный доклад Валимира изобиловал яркими деталями и мелкими подробностями эмоционального человека. Осмотрев предмет спора, Басманов слегка нахмурился. «Да, ребята, задали вы задачку. Не было у бабы забот, купила баба порося». «Не понял, Сергей», — пожал плечами Валдис. «В чем проблема?» «Он не понял». «Чего это ты не понял, братишка?» «Вот, смотри, у нас три выхода. Выход первый – шлепнуть на месте. По делу, ни за что. Без дела, честь мужская не позволяет». «Правильно», — подтвердил Артур, — «не позволяет». «Выход второй, отпустить. Долг не велит, не наш она человек, а потому свидетель опасный. Отпустил, и тут же можешь шлепнуть, значит, и долг не велит, и честь не позволяет». «Правильно, правильно», — вынужденно согласился десантник. «Выход третий, взять с собой. И вроде, и честь, и долг молчат. Хорошо, ао». Сергей секунд на 10 замялся, Только ее там живьем сожрут. Он в очередной раз тяжело вздохнул. Вот смотри, уже начинается. Пока шел этот разговор, они не торопясь, перешли через мост и остановились, пропуская мимо себя молча бредущих людей и громыхающие повозки. По одному, по два, от колонны отделялись люди, мрачным черным кругом окружая дочь магистра. После длительного заключения в темном подвале они видели в темноте как кошки и ее светлые волосы, да и, наверное, знакомые черты лица вкупе со связанными руками, действовали на них как красная тряпка на быка. Сухо лязгнул в темноте металл, это Сергей щелкнул затвором своего автомата. Но он не успел, откуда-то из темноты прилетел первый ком грязи и ударил девушку в спину, еще один залепил лицо, третий, четвертый. Очередь в воздух, автомата с глушителем, в этой толчее, прогремело как гром среди ясного неба. Бьющие по перепонкам ушей хлопкие вспышки пламени, срывающиеся со среза глушителя, подействовали отрезвляюще на людей, привыкших к молчанию и темноте. «Прощай, тишина!» Басманов сменил опустевший магазин и передернул затвор, выслушивая лихорадочные запросы по радио. «Все в норме, парни. Ускорить движение, о задержках докладывать немедленно». Он повернулся к Артуру. «Ладно, не топить же ее как котенка бездомного, в самом деле, но...» Сергей указал стволом автомата на девушку. «Под твою ответственность. За ее жизнь, здоровье и достоинство отвечаешь головой. По крайней мере, пока не вернемся домой, а там уж разберемся, почем тут пирожки с котятами». Он хлопнул парня по плечу. «Исполняй, братишка». Отход прошел по плану, никто их так и не потревожил. Видно, отвлекающий взрыв стены и моста южных ворот отвлекли много сил, а люди просто не понимали, что произошло. Бросаться в погоню? За кем? За неизвестным противником в кромешной тьме? А босс с ранеными и колонна с освобожденными ушли уже далеко. Небо только-только начало олеть на востоке. Басманов, взглянув на часы, обернулся назад, в сторону города. Горизонт озарился вспышкой, в воздух поднялся медленно остывающий огненный шар. Две сотни лиц тоже повернулись в том направлении, смотрели, как он тает в темноте. Полминуты спустя до зрителей дошел утробный рык, переходящий в перекатывающийся грохот. Медленно угасающий багровый свет вскоре потух. На темной дороге показалась неясная тень. В предрассветной тьме едва виднелось нечто огромное, только проблесковый огонь под брюхом бросал на землю кровавые блики. С тихим скрежетом откинулся широкий, как пасть бегемота, кормовой люк. На землю упал сноп голубоватого света, льющегося из просторного проема. Метрах в трех над ним, на фоне сереющего неба, вырисовывались два тонких ствола кормовой огневой установки, настороженно смотрящих в темную ночь. В любой момент воздух рассекут рубиновые трассы, несущие с собой смерть и разрушение. Воздушный супертранспорт «Джамба», класс «Летающий кит», казался исполинской птицей, дремлющей на ночной дороге. Басманов давно уже связался с пилотами и сменил место эвакуации. 10 километров пути, многие бы просто не выдержали. Первые ряды нерешительно остановились перед широким проемом. Навстречу им, по залитому ослепительным светом трапу, спускался стройный молодой человек, туго затянутый в темно-голубую униформу. На фоне светлеющей ночи, пережитых ужасов и крови, он казался этим людям эдаким юным богом, спускающимся к смертным. Басманов разрушил это очарование, шагнув к ангелу, на ходу поднимая на лоб очки. «Вот мы и прибыли, лейтенант». Он крепко пожал протянутую руку. «Принимай пассажиров, пилот». Неплохой улов. Летчик окинул взглядом темные силуэты людей и, углядев в темноте повозки, удивленно присвистнул. «А это что еще за груз, приятель? Мы так не договаривались». «Стоп-такинг». Сергей подвел Игоря Голикова к ближайшей телеге и, откинув в сторону грубую дерюгу, обнажил изуродованные ноги молодой девушки, в беспамятстве лежавшей на тоненькой соломенной подстилке. Ее глаза даже не моргнули, когда по ним пробежал свет фонарика, и только слабо вздымающаяся грудь указывала, что жизнь не до конца покинула это тело. «Ясно». Летчик резким щелчком выключил фонарик. «Не с курорта идете». Непроизвольно сжавшаяся в кулак, рука надавила на несуществующую гашетку. Дети в подвале играли в гестапо. Чувствовалось, насколько ему сейчас хотелось оказаться в кабине атакующего вертолета, для того, чтобы обрушить всю его огневую мощь на головы тех, кто мог сотворить такое. Голиков поднял к губам переговорное устройство. «Витек, будь добр, открой боковые люки и скажи, пожалуйста, девочкам, что у них будет очень много работы». Что еще за девочки? Не понял Сергей. Вся наша медицина, отмахнулся летчик, отходя от телеги, три медсестры, а Жозефин, без пяти минут врач, он махнул в сторону медленно опускающихся боковых трапов. Подгонишь свой обоз к парели, на грузовой палубе можно натянуть гамаки и разместить всех. Он замялся, выбирая слово, пострадавших, остальных, по трапам, заводи наверх и размещай согласно купленным билетам. 7. Тень, исчезнувшая в полдень. Говорят, что месть – оружие богов. Но поверьте, это очень тупое оружие. Бездонное небо, справа, сверху и снизу. Всюду, куда достает взгляд, простирается беспредельный воздушный океан. Ярко высвеченные полуденным солнцем, далеко внизу, клубятся белые облака. В иллюминатор, с высоты 40 километров они выглядят как ровное снежное поле, покрывшее все вокруг. Чуть слышно свистят ионные турбины, напевая о мощи и уверенности. Джамба несется к цели, оставляя позади пару километров каждую секунду. Артур повернул голову и посмотрел на окаменевшую фигуру девушки. Некогда белоснежная, длинная до пят, рубашка теперь покрыта пылью, грязными пятнами и засохшей кровью. Вокруг правого глаза расплылся большой лиловый синяк, в углу рта запеклась кровь. Прекрасные медно-золотые волосы теперь спутались и беспорядочными прядями падают на лицо и плечи. Так проходит слава мира. Десантник огляделся вокруг. В полупустом салоне было тихо. Полет продолжался уже больше двух часов. Народ успел немного освоиться, преодолеть первый страх и утолить болезненное любопытство от нового и дразнящего ощущения полета. Артур вспомнил, как в начале рейса, когда Джамба, задрав нос, круто полез в небо, раздался дружный вскрик ужаса при виде проваливающейся вниз земли, и только абсолютное спокойствие хозяев не дало ощущению страха перерасти в панику. Потом ничего, оклемались, привыкли. Прекратился испуганный женский визг, временами заглушавший шум турбин, а некоторые девушки даже начали строить глазки своим освободителям. Все было как в обычном полете рейсовым ту или илом, и только стоны, изредка доносившиеся с первого этажа, крепежная стойка под автомат рядом с каждым креслом, да необычные костюмы пассажиров напоминали Артуру о том, откуда летит этот лайнер. Он сам почувствовал, что все уже позади, только скинув черный ночной камуфляж и смыв с лица грим. Теперь можно расслабиться. Можно, но только не ему. Его задание еще продолжается, и сидит прямо тут, в соседнем кресле, уставившись неподвижным взглядом зеленовато-карих глаз в низкий потолок. Артур на мгновение почувствовал неловкость. Ведь именно он и его товарищи сделали то, что привело эту девушку на грань гибели. С другой стороны, все это было необходимо, чтобы спасти две сотни жизней и принести возмездие за бесчисленное количество других смертей. А он сделал все, что должен был сделать, ни больше и ни меньше. Никакой личной вины Артур за собой не ощущал, не ощущал ничего, кроме какой-то необъяснимой жалости к этой девушке, с рождения окруженной роскошью и властью, безграничной властью над людьми, которых она, наверное, считала ниже и хуже себя, которые должны были бояться одного ее взгляда, должны были выполнять все ее прихоти. И вот наступил момент, когда ее мир перевернулся вверх ногами и рухнул в бездну, оставляя ее совершенно беззащитной перед теми людьми, которые должны были только трепетать перед ней, стоя перед яичницей, поздно плакать о разбитых яйцах. Артур взял лежавшую на подлокотнике ее руку, безвольную и вялую, как у марионетки. Ладонь была жесткой, но не грубой, рука, привыкшая к поводьям, а может и к оружию. Она повернула к нему свое лицо. «Почему ты не убил меня?» Их взгляды встретились, и в его ушах застучало. «Почему ты не убил меня? Зачем ты мучаешь меня? Лучше убей меня. Прошу, убей меня. Я не могу больше жить, убей меня». Вместо ответа он провел ладонью по ее щеке. «Дурочка». В его голосе звучала только усталость. «Ты так торопишься умереть? Моя жизнь кончена, чужак». Ее глаза были сухи, а голос тверд. «Я должна умереть, я хочу умереть». «Что за глупый фатализм?» Внезапно раздался голос Басманова. Еще минуту назад он тихо подошел сзади, но только теперь вмешался в разговор. «Я навел кое-какие справки по линии агентурной разведки». Он посмотрел на Артура. «Нам ни за что преследовать эту красотку, она совершенно чиста во всем, кроме происхождения. Значит, пусть живет». В голосе Артура прозвучал горький сарказм. «От своих отбилась, к чужим не пристала. Ну, знаешь, это ты зря. Я ведь все-таки не Понтий Пилат, и руку умывать не собираюсь». Непроизвольно они перешли на русский язык, и девушке оставалось только напряженно вслушиваться в непонятные фразы. «Ну и что же мы все-таки будем с ней делать?» Артур резко повернулся лицом к капитану. «Пошлем пасти овец, или сделаем официанткой в столовой, а ты женись на ней, парень». Басманов вытряхнул из пачки сигарету и сунул в рот. «Девочка, я вижу, красивая, эффектная, да и тебе очень нравится». Он глубоко затянулся и выпустил первый клуб дыма. Для нее, кстати, это было бы лучшим выходом. Ну, она, например, думает совсем по-другому. Артур немного расслабился. «Знаю, слышал». Сергей хитро прищурился. «Но женскую любовь надо еще завоевать, так что дерзай, десантник». Тон его стал серьезным. «Я поговорил с твоим напарником, комнату он освободит. Будешь рядом с ней жить, есть из одной тарелки и так далее, и что из нее получится, целиком на твоей ответственности. Тем более, что начальство решило забрать тебя из взвода». «В чем дело, шеф?» Казалось, Артур совершенно забыл о девушке. «За что?» «Не за что, а почему?» «Офицерские курсы, парень. Думаю, что ты быстрее меня станешь генералом». Басманов тяжело вздохнул, думая о чем-то своем. «И вообще-то, солдат, приказы не обсуждают. С завтрашнего утра ты больше не мой подчиненный, и, честно говоря, мне будет очень жаль. Хотя, куда ты денешься, с подводной лодки, с погонами или без, ты все равно вернешься ко мне, и тогда мы поговорим снова, капитан». Девушка в белом костюме тихо подошла по проходу между кресел. «Там, внизу, одна девушка хочет вас видеть, ей очень плохо». «Иду, милая, и спасибо тебе». Басманов упругим шагом направился к спуску на первый этаж, но у самой лестницы снова обернулся. «Помни, Артур, ты отвечаешь за все». Этой последней фразой он придавил Артура, будто бетонной плитой. Он уже ушел, а у парня все еще стучало в ушах: «За все, за все, за все». Только голос подопечной вывел его из состояния ступора. «Что он сказал, солдат?» Зеленые глаза смотрели настороженно. «Твоя судьба в твоих руках». Артур нагнулся и достал из ранца аптечку. «А теперь, милая, надо заняться твоими царапинами, так что сиди спокойно и не дергайся, хотя это может быть немного больно. Женщины из рода Орхолм не боятся боли». Она выпрямилась как пружина. «Я не...» «Хорошо, хорошо». Мягкой салфеткой он начал оттирать засохшую кровь с ее щеки. «Я тебе верю, но, пожалуйста, не вертись». Минут через 20 он придирчиво рассмотрел свою работу. «Ну вот и готово, ты прямо, как индеец в боевой раскраске, хотя уже, наверное, завтра от твоих царапин не останется и следа. Зря стараешься, чужак». Из-за спинки кресла высунулась прыщавая физиономия. «Закрой свою грязную пасть, придурок». Артур привстал с сиденья. «За собой смотри, щенок, молокосос беззубый, орденское отродье». Прыщавый явно не хотел униматься. «Сейчас я тебе покажу». Выскочив в проход, он ударил девушку кулаком по лицу. Это было последнее, что он успел сделать. За его спиной оказался Серега Бондарцов, некогда простой уличный хулиган из Алматы. Два удара по почкам заставили прыщавого выгнуться в приступе дикой боли. Третий, ребром ладони по шее, лишил его сознания. Бесчувственное тело со стуком упало на пол. Сергей уже повернулся, чтобы вернуться на свое место, когда Артур окликнул его. «Серый, спасибо тебе». «Ни за что, братишка». Бондарцов плюнул на неподвижное тело и процедил сквозь зубы: «Ненавижу шакалов. Что тут происходит?» По трапу стремительно взбежал капитан Басманов. «А ну докладывай, Серега, падаль». Бондарцов ткнул носком сапога прыщавого, не подчинился команде, ударил девушку. Ну и пришлось прекратить это безобразие подручными средствами. Басманов посмотрел на девушку, медленно, как во сне, размазывающую кровь из разбитой губы по щеке. «Кажется, это становится проблемой». Он повернулся к Бондарцову. «Ты тоже так думаешь?» Бондарцов мрачно кивнул. «Ну и ладушки». Он пошевелил лежащее тело сапогом. «Возьмите этого говнюка, проводите до шлюза и попрощайтесь с ним. Ему тут выходить, он уже приехал». Бондарцов махнул рукой напарнику, два дюжих десантника подхватили безвольное тело под руки и поволокли к лестнице. «Скажи мне, как тебя зовут, красавица?» Басманов наклонился к девушке. «Издеваешься?» Девушка устало откинула с лица спутанную прядь медно-золотых волос. «Катр Орхолм, так меня звали до вчерашнего дня, теперь же у меня нет имени». «Ошибаешься». Сергей серьезно посмотрел девушке в глаза. «Ты свободный человек, и твое имя останется с тобой». Он поднял голову. «Слушайте, вы все, с этой минуты Катр Орхолм находится под нашей защитой, и каждый, кто не хочет неприятностей, будет держаться от нее подальше. Понятно. В его голосе зазвучали нотки угрозы. Тогда запомните и дышите ровно. У нас никто не смеет обидеть слабого. Наказание – смерть. Артур взял девушку за руку. Расслабься, Катр. Расслабься и попробуй поспать. Он набросил на нее свой плащ. Отдыхай. Девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Постепенно ее голова сползла на бок и аккуратно улеглась на плечо Артура. Еще немного поерзав, она, наконец, застыла неподвижно. Мягко посвистывали турбины. Вокруг простирался беспредельный воздушный океан. Джамба пожирал расстояние, километр за километром. Катер перешагнула порог и остановилась. После того, что ей довелось пережить за последние несколько часов, она уже не знала, чего и ожидать. Все же оказалось значительно проще, прозаичнее что ли. Огромные, широкие окна, в половину стены, пропускали в небольшую комнату оранжевые лучи заходящего солнца. Мягкий пол приятно пружинил под босыми ногами. Кутаясь в плащ-накидку, она осторожно прошла в комнату, с любопытством оглядываясь по сторонам. Пара кресел, небольшой диван, на спинке которого повисла небрежно брошенная камуфляжная куртка. На небольшом низком столике полупустая бутылка и пара стаканов, один из которых был, в спешке, опрокинут. Присутствовали также другие следы экстренного покидания, например, в виде рассыпанной по полу колоды карт, при открытых дверей в соседние комнаты и звуков текущей, из неплотно закрытого крана, воды. За ее спиной лязгнула крышка оружейного ящика. Это Артур запер всю свою стреляющую амуницию на замок. Осматриваешься, он вышел на середину комнаты, уперев руки в бока, не очень-то презентабельно. Правильно, и ты здесь живешь? Она еще раз обвела комнату удивленным взглядом. А, что? Он настежь распахнул одну из дверей, не самая плохая берлога. Посмотри, теперь это будет твоя комната. Катер заглянула в комнату через его плечо, тесновато, но уютно. В принципе, если ее девичья спальня в отцовском доме и была немногим больше этой комнаты, то там было куда мрачнее. Если хочешь, можешь запереться. Артур указал на дверную задвижку, и вообще чувствую себя как дома. Захлопнув дверь, Катер упала на кровать и разрыдалась, как маленькая девочка. За этими стенами бурлила незнакомая и угрожающая жизнь новой эпохи, абсолютно безразличная к страданиям одинокой, потерявшейся души. От этих мыслей ее отвлек, раздавшийся из-за приоткрытого окна, заразительный девичий смех. Выглянув, Катер, с высоты второго этажа, увидела двух девушек в коротких белых платьях, остановившихся поболтать с двумя парнями, затянутыми в темно-зеленую пятнистую униформу. В сгущающихся сумерках неоновый свет фонарей сделал их белые платья отливающими нестерпимым серебряным блеском. Девушки выглядели такими раскованными и беззаботными, что от зависти к ним у Катер болезненно сжалось сердце. Они были дома и чувствовали себя в безопасности. Дом и безопасность. Несмотря на высокое положение отца, у Катер никогда не было дома и, сколько она себя помнила, ей всегда твердили о подстерегающих ее опасностях. Нельзя ходить по городу одной, нельзя разговаривать с незнакомыми, нельзя. Всю жизнь ее окружала удушливая атмосфера ненависти и подозрительности. Все, что делал ее отец и другие лорды ордена, только усиливало ненависть к ним. Внезапно она вспомнила вчерашний вечер, как она уговаривала отца отменить казнь заложников, пощадить хотя бы женщин и детей, и вспомнила его ответ: «У тебя слишком доброе сердце, дочь моя, этой черни нужно преподать кровавый урок». Катра истерически рассмеялась. Ее отец думал, что его власть, основанная на силе оружия, безгранична. И вот нашлось более мощное оружие, а значит и более могучая власть. И именно она преподала кровавый урок. С пронзительной ясностью Катра поняла, что дни ордена сочтены, и все боги Оймена не смогут спасти его от гибели. И если она хочет выжить в этом новом мире, она должна приспособиться к нему. Приспособиться или погибнуть, третьего не дано. Сейчас ее несет по жизни, как щепку в бурном потоке, и только один человек является ее защитником и возможным другом. Катер подошла к зеркалу и критически осмотрела свое отражение. «Ничего, себе, хороша», — буркнула девушка себе под нос, проведя рукой по расцарапанной щеке. «Заморашка какая-то». Она одернула свою рубашку, грязную как половую тряпку. Даже конюх на такое не польстится. Стук в дверь прервал ее самоанализ. «Эй, девушка!» Раздался веселый голос Артура. «Можно к вам? Входи!» Равнодушно пожала плечами Катра и добавила: «Ты же хозяин, в смысле, дома?» Дверь распахнулась, и на пороге появился голый по пояс Артур, с переброшенным через плечо полотенцем, его влажные, коротко остриженные светлые волосы были зачесаны назад. «Ну как тебе здесь?» Он обвел рукой комнату. «Жить можно, как вам будет угодно, хозяин». Голос девушки, отвернувшейся к стене, звучал безжизненно и сухо. «Вашей рабыне все равно, хозяин». Улыбка медленно исчезла с лица Артура. «Тоже мне заладила, хозяин, хозяин». Он легким движением руки погладил девушку по плечу, пытаясь утешить. «Запомни, девочка, мы в такие игры не играем». Перед его глазами молниеносно пролетели события минувшей ночи, пробирающая до костей атмосфера ужаса в оккупированном городе, вспышки выстрелов во тьме, перекошенные от ярости и боли лица, въедающийся в кожу запах крови и сгоревшего пороха. Артур вспомнил, как его палец нажимал на спуск, посылая людям смерть, как отдавал в плечо автомат, послушно отзываясь на команды, как падали сраженные им люди. Он убивал, убивал впервые в жизни и, как ни странно, теперь не чувствовал ничего, кроме удовлетворения от хорошо сделанной работы. Так не бывает. Девушка резко развернулась в его сторону. Всегда победитель делал побежденного своим рабом. Ну, да. Артур неожиданно усмехнулся. И этому твоему победителю приходилось каждую минуту ждать удара в спину. Первого победа? Что, что? Не поняла Катр. А, был один такой полководец, который, победив в одном из сражений, сказал знаменитую фразу: «Еще одна такая победа, и у меня не останется армии». И что было дальше? Казалось, девушка заинтересовалась возникшим парадоксом. А, ничего хорошего. Артур равнодушно пожал плечами. Для него, конечно, победы он еще одерживал, но войну все равно проиграл, что и требовалось доказать. Наверное, так оно и есть. Незаметно для себя Катр, внутренне расслабившись, опустилась на край кровати. Только факты могут подтвердить или отвергнуть слова мудреца. Вот, вот. Артур бросил быстрый взгляд на часы. Философские беседы будем вести завтра, а сейчас тебе лучше принять ванну и отдохнуть, как минимум до утра. Ночью Катр снился один бесконечный кошмар. Она стоит на самом верху каменной башни, земля под ней качается, как в предсмертной агонии, разверзается трещинами, с громовым грохотом башня рушится в бездонный провал, и она летит в бездну вместе с тучей бесформенных обломков, падает в полном мраке и никак не может достичь дна пропасти. А со всех сторон на нее направлены ненавидящие торжествующие взгляды мертвецов, всех тех, кого орден принес в жертву во имя собственных интересов. От ужаса она закричала и проснулась от собственного крика в холодном поту с бешено колотящимся сердцем. Пресвятая Дева, в дверях, высвеченный падающим через окно светом уличного фонаря, стоял заспанный Артур, кутаясь в накинутый на плечи халат. «Что случилось?» «Ты, должно быть, подняла на ноги полгорода. Извини». Девушка села на кровати, обхватив себя за плечи дрожащими руками. Это был кошмарный сон. Она, как могла, постаралась передать ощущение одиночества, ненависти и ужаса, добавив в конце, что еще никогда ей не было так страшно. «Погоди минуту». Артур почти бесшумно исчез в темноте. В абсолютной ночной тишине было слышно, как он, бормоча что-то себе под нос, сначала открыл, потом закрыл холодильник. Несколько раз тонко звякнуло стекло. Вернувшись, он протянул Катр, высокий, запотевший от холода, стакан до краев наполненный ледяной, резко пахнущей мятой, водой. «Выпей это и постарайся заснуть». Вложив стакан в дрожащие руки девушки, парень направился к двери. «Подожди». Побелевшие от напряжения пальцы вцепились в стакан, как утопающий хватается за соломинку. «Не уходи, не оставляй меня одну. Пожалуйста. Мне очень страшно». «Да». Артур развернулся и недоуменно поднял брови. «И как ты это себе представляешь? Делай, что хочешь. Раздели со мной постель, возьми мое тело, только не оставляй меня одну». В больших зеленоватых с карим оттенком глазах показались слезы отчаяния. Именно эти слезы окончательно добили Артура. Присев рядом с девушкой, он осторожно обнял ее за плечи левой рукой, правой поднося стакан к ее губам. «Выпей, милая». Его взгляд остановился на сбегающей по подбородку тоненькой струйке воды, и самое главное, ничего не бойся. Неожиданно Катр выронила уже пустой стакан из ослабевших пальцев. Упав на пол, сверхпрочное стекло протестующе зазвенело, а девушка, доверчиво положив голову Артуру на плечо и улыбнувшись, прошептала: «Пусть будет, как будет». Горячие руки потянули Артура вниз. «Ложись, рядом, пожалуйста». Ее пылающее тело обожгло его кожу будто огнем. Сжав зубы, Артур подумал: «Не сейчас, не сейчас», и усилием воли погасил нарастающую волну возбуждения. «Спокойных снов», – прошептал он лежащей рядом девушке и услышал в ответ такое же тихое «спасибо». Когда она обняла его невинным движением маленькой девочки, обнимающей плюшевого медведя, Катер перешла свой Рубикон. Часть 3. Возмездие. Книга Аваланга. 8. Горный цейтнот. Пожары над страной. Все выше, жарче, веселей. Их отблески плясали. В 2 притопа, 3 прихлопа. В. Высоцкий. В истории очень много говорилось о козырных тузах, спрятанных в рукавах особо ушлых игроков, но если вы играете в игру без правил, такая карта не роскошь, а жизненно необходимый инструмент. А игра действительно шла без правил, и ставками в ней были человеческие жизни, все человеческие жизни на этой планете. Убийца пришел бесшумно, глубокой ночью. Гвардеец, упокоив ее высочество принцессы Миры, умер, не издав и звука. Смерть принцессы была неотвратима, но в расчет убийцы вмешалась маленькая деталь: за последний месяц принцесса и графиня Грансберг стали лучшими подругами, и принцесса даже предложила Жаклин занять соседние комнаты, как она выразилась, как более соответствующие твоему рангу. Подкрадываясь в темноте к ложу принцессы, убийца неловко задел туалетный столик, на пол со звоном полетели разнообразные баночки, флакончики, бутылочки и прочая парфюмерная тара. От этого шума принцесса проснулась и, заметив темный мужской силуэт, истошно закричала. Бросок кинжала настиг ее, когда она пыталась вскочить с кровати. С 6 дюймами стали в животе, Мира, хрипя, скатилась на пол. На этом удача убийцы закончилась. Легкий, почти неслышный скрежет открывшейся двери заставил убийцу повернуться на звук. Сноп ослепительно-голубого света, ударивший прямо по глазам, совершенно ослепил его. Это было последнее впечатление в его жизни. Один за другим сухо треснули 2 выстрела, и киллер уснул свинцовым сном рядом со своей жертвой. Одна пуля в сердце, одна в голову, его смерть была мгновенна. А вот принцесса была еще жива и мутнеющими глазами с изумлением смотрела, как ее лучшая подруга опускает еще дымящийся длинноствольный пистолет. Свет, падающий из распахнутого дверного проема и очерчивающий крепкую фигуру Жаклин в одной коротенькой рубашке, казался ей воротами в рай. Это было последнее, что она запомнила из событий той ночи. «Майдэй, майдэй, майдэй, всем, кто меня слышит, записать и передать для Пегаса, срочно. Повторяю, записать и передать для Пегаса, срочно». Операция вышла из-под контроля. Смертельно ранена принцесса Мира, необходимо экстренное вмешательство. Операция вышла из-под контроля, необходимо экстренное вмешательство. «Майдэй, майдэй», сигнал молнии поднялся в небо, частично отразился от слоя Хависайда, все остальное было перехвачено приемником выделенного канала на секторальном геостационарном спутнике, усилено, по лазерному каналу передано на соседний спутник, оттуда вниз, на центральный коммутатор. Прослушав сообщение, дежурный включил запись, одновременно обеспечив прямое соединение с адресатом. «Майдэй, майдэй», повторял мелодичный голос Жаклин, «необходимо экстренное вмешательство». «Майдэй, эй, Пантера, Пегас на связи». Внезапно ворвался в эфир голос Басманова: «Слушай, милая, прекрати бубнить и внятно объясни, что же там у тебя происходит». Выслушав сбивчивый рассказ Жаклин, Сергей почесал в затылке: «Так, короче, Склифосовский», он щелкнул селектором каналов, «сейчас я немедленно свяжусь с Виноградовым, оставайся пока на связи». Неожиданно в их разговор вмешался третий голос: «Отставить, свяжусь с Виноградовым, я все слышал, капитан Басманов». Пресекая все возможные вопросы, командир добавил: «Капитан, бери шаттл, отделение для охраны, врача и дуй к Жаклин, Аллюр 3 Креста. Я же тут позабочусь о соответствующем приеме». Помолчав несколько секунд, он спросил: «Сколько у нас времени, Жаклин?» «Часов 9-10, сэр. Сейчас Мира живет только на моем медкомплекте, его запаса голубой крови хватит часов на 5 с небольшим. Противошоковые стимуляторы потеряют силу через 8-9 часов, потом кома и смерть». «Ясно». Виноградов задумался, и на несколько секунд в эфире воцарилась тягостная тишина. «Сергей, возьмешь Брайана, пусть идет на полубаллистике, тогда время на дорогу туда сократится примерно до 2 часов. Если сумеете быстро управиться на месте, тогда у нас останется 1-1.5 часа резерва. Исполняйте». «Конец связи». «Есть, сэр», донесся далекий голос, и Жаклин отключила связь. Шаттл падал с неба, как птица, растопырившая крылья. Конусы посадочных прожекторов выхватили из темноты центральный двор замка Айгор. Казалось, совсем недавно, на этом самом месте, Сергей вырвал Ериль, свою ненаглядную Ериль, из цепких объятий смерти. И вот теперь он снова вернулся сюда, чтобы спасти еще одну жизнь. Из-под крыльев стальной птицы, казалось, во все стороны разбегались перепуганные тени. Истошный вой сирены, казалось, был способен разбудить даже мертвеца. Стремительно снижающаяся машина неожиданно зависла на высоте десятка метров и плавно опустилась на каменную мостовую. С лязгом откинулся люк, сирена, последний раз, взвыв, умолкла. «Четверо здесь, остальные за мной». Сергей спрыгнул на каменную брусчатку, оружие на изготовку. «Валимир». Повернулся он к молодому северянину. «Сменишь караулы в замке на наших людей. При малейшем подозрении, огонь на поражение». «Серж». Высокая фигура в алом плаще тысячника стремительно шагала через замковый двор. «Серж, она умирает. Быстрее, парни, шевелись». Торопливо пожав руку Элгуса, Серж перешел на бег. «Доктор, не отставайте». Двери распахивались перед ними настежь, багровые отсветы пламени факелов тревожно мечутся по стенам, в затемненных стеклах боевых очков зловеще прыгают кровавые блики. Стук сердца смешивался с ритмом шагов. Лестница, поворот, коридор. Серж молча поднимает вверх два пальца, двое десантников, спина к спине, остаются блокировать коридор. Стволы на изготовку, палец на спуске. Четкий ритм шагов по каменному полу, трамп-трамп-трамп, отбивают такт сапоги. Перепуганная прислуга, еще издали, завидев пятнистый камуфляж, шуршащими тенями уступает им путь. Лесные призраки, несется вслед сдавленный шепот, немедленно заглушаемый гулким эхом шагов. Покой принцессы, труп часового все так же лежит поперек коридора, кровь из перерезанного горла, почти черная в призрачной полутьме, безобразной лужей залила пол. Четверо его товарищей с мрачными лицами перегородили коридор стеной из начищенных кирас и оточенных мечей. Слишком поздно. Сергей поднял очки на лоб, бесполезно проявлять запоздалую бдительность. Голос его позвучал до предела утомленно. «Наше время на исходе, господа». Повинуясь безмолвному знаку Элгуса, гвардейцы неуверенно шагнули назад, убирая оружие в ножны. В покоях принцессы резко пахло кровью и лекарствами. Неровный свет нескольких свечей отбрасывал по углам резкие, угольно-черные тени. Мира лежала на залитых кровью простынях с лицом белым, как снег. С туалетного столика с жалобным звоном на пол полетели остатки парфюмерной тары. На их место с резким стуком встал чемодан врача. Звонко щелкнули застежки и хрипловатый голос произнес: «А, ну-ка дайте света, черти». Вспыхнули лучи нескольких фонарей, и тонкие пальцы кофейного цвета принялись ощупывать рану на животе принцессы. «Что, там, Дженни?» В голосе Сергея прозвучала плохо скрытая тревога. «Полный ПЦ, капитан». Врач закрепил расшатавшийся катетер и вытерла окровавленные руки об простыню. «Нужна срочная операция, только в стационар, а иначе...» Прервал ее Сергей. «Иначе...» Дженни защелкнула чемодан. «Готовьте гроб, капитан. Здесь я за такое не возьмусь, а оперировать нужно немедленно». «Слышала?» Сергей обернулся к Жаклин, застывшей у изголовья принцессы будто статуя. Жаклин посмотрела в глаза врачу, и взгляды двух женщин на мгновение встретились. «Да», — вздохнула она, — «сколько у нее времени, Дженни?» «Часов пять, не больше». «Алгус», — повернулась Жаклин к тысячнику, — «если ты любишь свою принцессу, если ты любишь меня, тогда ты должен сделать вот что, ее твою мать». Ошеломленно подумал Сергей, выслушав план Жаклин, ведь это же государственный переворот. Подумать только, арестовать весь королевский совет, включая лорда-протектора, по подозрению в покушении, разоружить все, не подчиняющиеся Элгусу воинские части, ввести осадное положение до возвращения принцессы. К удивлению всех присутствующих, Элгус только молча кивнул головой и вышел за дверь. «Готовьте, носилки, живее», — Жаклин посмотрела на Сергея, — «сейчас начнется». И началось. Не успели десантники собрать одноразовые носилки, как в переходах замка раздался топот сотен ног, лязг кольчуг, треск выламываемых дверей, протестующие крики арестовываемых. «Варфоломеевская ночь», — поморщился Сергей, с нетерпением ожидая, пока Жаклин и Джен не переложат Миру на носилки. «Эй, вы!» Аккуратно укрыв принцессу термоодеялом, Жаклин махнула рукой четырем гвардейцам, охранявшим дверь. «Теперь вы четверо, личная охрана ее высочества, так что берите носилки». «Как?» — ошарашенно спросил самый старший из четверых, Мужчина лет 40 с густой, коротко подстриженной черной бородой, в дебрях которой терялся большой безобразный шрам, начинающийся на левом виске. «Нежно, лейтенант Гросс, нежно», — огрызнулась Жаклин, оглядываясь с видом человека, разыскивающего нечто мелкое, но крайне важное. Казалось, сейчас она встанет на колени и заглянет под кровать. «Рата, малышка, а ну-ка иди сюда». Луч фонаря выхватил из темноты хрупкую фигурку смуглой 15-летней девочки в скромном сером платье и белом чепце служанки. Жаклин махнула рукой Сергею. «Возьмешь эту девочку с собой, все равно ей будет нужна сиделка, а надежнее этой малышки я здесь никого не знаю. Простите меня, госпожа графиня», — девочка упала перед Жаклин на колени, — «не виновата я». По ее испуганному личику одна за другой скользили слезы. «Подбери сопли». Жаклин рывком подняла девочку на ноги. «О том, что тебя ждет, ты даже и не мечтала», — она повернулась к Сергею. «Позаботьтесь о ней, парни. Солдат ребенка не обидит». Один из десантников взял Рату за плечо. «Идем, малышка, твоя судьба ждет тебя». Обняв Жаклин, Алгус с легким страхом смотрел на вертикально поднимающийся в ночное небо шаттл. Вот он последний раз мигнул проблесковым огнем, вспыхнувшее за хвостом голубоватое пламя, на мгновение осветило замок призрачным светом, ослепив при этом всех, кто его видел. Несколько секунд спустя донесся тяжелый грохот. Когда глаза Алгуса снова привыкли к ночной темноте, в небе осталась только медленно тающая светящаяся полоса. Жаклин повернулась к Алгусу. «Ты сегодня выиграл большой приз, мой милый». Ее темные глаза загадочно мерцали в темноте, полные губы многообещающе полураскрылись, и вдруг она приникла к Алгусу в долгом затяжном поцелуе. Ночь, темнота, в черном тумане, желтоватым пятном, плавает неясный огонек. Тишина, нарушаемая только гулкими ударами крови в висках. Постепенно грохот становится все тише, а рассеивающийся туман открывает небольшую, погруженную в полутьму комнату. Мира приподняла голову с подушки, недоуменно обводя взглядом вокруг себя. Все здесь ей кажется странным и непривычным. «Где это я?» Это была первая мысль, пришедшая ей в голову, ведь, кажется, я должна была умереть. Закрыв глаза, Мира попыталась связать свои воспоминания во что-то более-менее цельное. «Так, я спала. Потом кто-то опрокинул туалетный столик, и я проснулась». Вскочила. Резкая боль в животе. «Графиня Грансберг». Яркие вспышки. Громкий, сухой треск. Нестерпимый свет. Темнота. Голоса. «И вот я здесь». Теперь ей оставалось решить только одну проблему. Где же все-таки находится это самое «здесь»? «Госпожа, вы, наконец-то проснулись». Тонкий голосок служанки оторвал принцессу от размышлений. «Вы спали больше суток». Тонкие смуглые пальцы поправили одеяло на груди Миры. «Дать вам воды?» Лекарь сказала, что когда вы проснетесь, то захотите пить. Мира облизала пересохшие губы. «Да, пожалуй, она права», — подумала принцесса, когда глоток прохладной воды увлажнил ее пересохшие горло. Тут в ее голову пришла мысль пронзительная, как удар молнии. Приподнявшись на локтях, она простонала, безуспешно пытаясь придать своему голосу твердость. «Скажи мне, наконец, маленькая засранка, где я и как я тут очутилась?» От резкого движения тонкое одеяло сползло на бок, обнажив белоснежную девичью грудь. «О, госпожа, это длинная история», — затараторила служанка, снова укрывая принцессу одеялом. «Сначала вы закричали, я проснулась, вижу, стоит этот, убийца, значит, весь в черном. Потом, вы, значит, лежите на кровати, и у вас нож в животе. У меня прямо руки-ноги отнялись от страха, честное слово». Рата непроизвольно поежилась, вспоминая пережитый ужас. Потом графиня Жакли открыла дверь. У нее была такая черная маска на лице, и такая стальная штука, пистолет называется. Увлекшись, девочка подняла обе руки, как бы прицеливаясь в воображаемую мишень. «Тэррах, тэррах!» У этого, в черном, все мозги по стенке разлетелись. Шум, крик, солдаты набежали, господин Тысячник пришел. Графиня принесла такой маленький сундучок, трубок всяких в вас навтыкала. Сундучок пищит, господин Тысячник стоит мрачный, ну прямо туча. Рата сдвинула брови и наморщила лоб, изображая Алгуса, а графиня долго-долго говорила в маленькую такую коробочку, а коробочка ей отвечала мужским голосом. Брови принцессы удивленно поднялись. «И о чем они говорили?» — спросила она, мучительно размышляя над только что услышанным. «Я ничего не поняла, госпожа, ну ни единого словечка». Потом госпожа графиня разговаривала с господином Тысячником и сказала ему, что позвала господина Сержа, помощь вам и что он скоро придет. Господин Тысячник спросил, что если Серж далеко, то, как он сможет быстро прийти? Принцесса внимательно вслушивалась в тараторящую болтовню служанки, мучительно пытаясь отделить истину от игры детского воображения. «Потом мы ждали», — продолжала девочка, присев на краешек стула. Господин Алгус тихо ругался, госпожа Жаклин сидела рядом со своим сундучком и все время смотрела на него. Потом сменили полуночную стражу, и почти сразу же началось. Что началось? В принцессе проснулось извечное женское любопытство. Рата прижала пальцы к щекам. «Ой, госпожа, что было, что было?» Вой, свист, стало светло, как днем. Господин Тысячник шторы открыл, а там большая, такая прибольшая железная птица, прямо на замок опускается, честное слово, ну чтоб меня разорвало, если я вру. И свет от нее такой белый-белый, яркий, аж глазам больно. Господин Тысячник за дверь выскочил, а госпожа графиня так облегченно вздохнула, тут Рата изобразила, как вздыхает Жаклин, да так, что забывшаяся принцесса тихонько прыснула мелким смехом, потом за дверью был шум и заходит, значит, господин Тысячник и господин Серж, а с ними госпожа лекарь и их солдаты, все такие страшные, зеленые, пятнистые, как ящерица Кан, лесные призраки они говорят, как это пятнистые. Глаза принцессы широко раскрылись от ужаса. Ну, эта одежда у них такая, все тело обтягивает, как настоящая кожа, и пятна на ней для маскировки, чтобы в траве или в лесу незаметно было, и у каждого, такая же штука, как у госпожи графини, только большая и с прикладом, как у самострела. Господин Серж у них главный был и начал он говорить, чтобы ваше высочество с собой увести, значит, а господин Тысячник говорит, что нельзя вас увозить, значит, а госпожа лекарь говорит, что тогда ваше высочество умрет. Тогда мне снова стало страшно, я совсем уже захотела плакать, но испугалась, что господин Серж увидит меня и рассердится. Потом госпожа графиня сказала господину Тысячнику, что он нерешительный дурак и что самое главное, сохранить трон для вашего высочества. Потом господин Тысячник ушел арестовывать королевские советы всех баронов и графов, которые остались в замке. Госпожа графиня сказала, что иначе они захотят забрать ваш трон себе, и начнется, эта самая гражданская война. Потом госпожа графиня увидела меня и сказала, что я должна ехать с вами и помогать вам, а я испугалась и упала перед ней на колени. Она сказала, чтобы я не боялась, и что мне еще повезло. Потом ваше высочество отнесли в железную птицу, я шла рядом, еще с нами пошли 4 королевских гвардейца, госпожа графиня сказала, что они будут вас охранять. Внутри железной птицы были такие мягкие стулья, мы сели на них и птица полетела. Как это полетело? Не переспросила принцесса, пытаясь собрать в своей голове разбегающиеся во все стороны мысли. Просто, ваше высочество, там были такие круглые окна. Я посмотрела туда и увидела, что наш замок проваливается куда-то вниз и сильно испугалась, а господин Серж говорил, чтобы я не боялась и что летать, значит, совсем не страшно. Потом взошло солнце, и я уже не боялась, значит, с высоты все было так красиво, и солдаты были не злые. Один, значит, даже рассказал мне смешную историю и дал сладкую конфету. Потом, значит, один господин, ну который, значит, правил железной птицей, погладил меня по голове, назвал сестренкой и сказал, что если меня кто-нибудь обидит, тогда он поймает того человека, выдернет ноги и вставит палки. Потом мы летели все над морем потом над облаками. Все это время ваше высочество спали, потом птица стала снижаться, и мы увидели город, где живет господин Серж, потом птица опустилась около большого, белого дома, из него выбежали люди в белом, положили ваше высочество на тележку и увезли внутрь. Мы все шли рядом с вами по длинному белому коридору, всюду горел яркий свет, и никого не было. Потом была большая комната, там была женщина с синим лицом и тоже в белой одежде, она что-то сказала господину Сержу, а он сказал нам, чтобы мы ждали там, а господин гвардейский лейтенант сказал, что пойдет вместе с вами, а господин Серж сказал, чтобы он не выпендривался и ждал здесь, потому что лекарю нельзя мешать, а господин лейтенант схватился за меч, а господин Серж ударил его кулаком в лицо и сбил с ног, тут другие гвардейцы тоже решили подраться, но господин Серж назвал их болванами и сильно избил руками и ногами, пока они дрались. Тележку с вашим высочеством увезли за дверь. Потом господин Серж сказал, значит, что удивляется, как таких болванов и неучи взяли охранять ваше высочество. А лейтенант, значит, сказал, что он сам дьявол и они снова хотели драться. Но тут пришел человек, который, значит, знал господина лейтенанта и тоже назвал его болваном, что драться надо с орденом, а не с теми, кто хочет помочь. Потом они все помирились, и господин Серж обещал гвардейцам научить их так драться. Потом пришла женщина, и принесла всем поесть, мы поели, и еще ждали-ждали. Потом ваше высочество снова привезли на тележке и сказали, что все хорошо и вы, значит, снова поправитесь. Потом, значит, вас привезли в эту комнату и положили на эту кровать и сказали, что вы скоро проснетесь. Я, значит, сидела рядом с вами, сидела и уснула. Проснулась, а вы, значит, уже открыли глаза. Вот и все ваше высочество. Мира еще раз обвела взглядом комнату. А почему здесь так темно? Так сейчас еще ночь, госпожа, служанка провела рукой по светящемуся шару и добавила, можно сделать свет поярче, если хотите. Нет, спасибо, малышка, принцесса покачала головой, сейчас мне хочется только чего-нибудь поесть. Я принесу, ваше высочество. Девочка встала и неслышными шагами вышла за дверь. Вернулась она не одна. Пока служанка кормила принцессу, будто маленькое дитя, с ложечки, за дверью был слышен негромкий разговор. Как Мира не пыталась вслушаться в слова, их смысл оставался ей непонятен. Естественно, очень трудно понимать незнакомый язык. Молодой человек невысокого роста, с пронзительным взглядом, холодных как сталь, серых глаз, подождал, пока служанка соберет посуду и удалится. Старательная девушка, заметил он, когда закрылась дверь, позвольте представиться, я Сергей Виноградов, командующий вооруженными силами государства Вундерланд. Придвинув себе стул, он сел так, что его лицо попало в круг света отбрасываемой лампой. Мира молчала, собираясь с мыслями. Ваше высочество, в голосе командующего было уважение к равному, но не более того, должен вам сообщить, что сейчас вы находитесь в Центральном военном госпитале армии Вундерланда, примерно в 10 тысячах лик от замка Айгор. Ваше полное излечение, вопрос дней, если не часов, до нас доходили слухи о лесных призраках. Принцесса твердо взглянула в серые глаза Сергея. Это ваша работа? Да, наша. Виноградов провел рукой по рукаву маскировочной куртки. Более того, вы даже знаете человека, командующего, как вы сказали, лесными призраками. Это известный вам Серж, граф Айгорский. Серж ваш человек? Глаза принцессы широко открылись. Как это могло получиться? Ведь он был телохранителем графини Грансберг. Настоящая графиня Грансберг живет сейчас в этом городе. Ее история действительно похожа на ту, что вы знаете. Только вот прикрывая бегство графини, погибла вся ее свита, а личный телохранитель был тяжело ранен. Мира завороженно слушала детективную историю. Именно в этот момент на графиню наткнулась наша разведгруппа, выяснявшая обстановку в этом районе королевства. Тогда мы уже знали, что через эту местность проходят остатки авалийской армии, разгромленной в Айристельской битве. История графини Грансберг показалась нам отличным прикрытием для внедрения своих людей в ближайшее окружение Элгуса Хирай. Мы очень благодарны графине Грансберг за добровольно оказанную помощь в подготовке сержанта ВС Вундерланда Жаклин Шатафьер к этому заданию. Если вы беспокоитесь о благородном происхождении Жакли Грансберг, то можете не волноваться, она также отпрыск древнего графского рода. Именно она спасла вашу жизнь в последний момент. Зачем вам все это надо? Принцесса приподнялась с подушек, что вам даст помощь обломкам былого величия. Успокойтесь, ваше высочество. Сергей Виноградов постарался улыбнуться как можно мягче. Орден для нас отвратителен, он представляет собой все жестокое и мерзкое, что есть в человечестве. Кроме этого, нам и ордену не выжить в одном мире, либо мы, либо они. Сами понимаете, будущее Оймина под властью ордена выглядит весьма безрадостно. Поэтому мы начали действовать, пока у нас еще могут быть союзники. Именно этому и подчинены все наши операции. Всего полтора года назад население Вундерланда составляло 300 человек, при армии в 30 бойцов. Сейчас в Сантауне, нашей столице, и ее окрестностях проживают более 1,5 миллионов жителей, основную их часть составляют беженцы из Авалийского королевства. Армия Вундерланда в настоящий момент насчитывает 7000 солдат, обученных и прекрасно экипированных, и тоже почти полностью укомплектована авалийцами. Примерно через 20 дней, из учебных центров, в войска придет пополнение еще в 15 тысяч, прошедших первичную подготовку, солдат. Как видите, я с вами предельно откровенен. Спасибо. Расслабившись, принцесса откинулась на подушке. Все это очень интересно, но давайте перенесем наш разговор на более позднее время. Сейчас мне хотелось бы отдохнуть. Разумеется, не буду вас утомлять. Командующий встал и направился к выходу. Однако у самой двери обернулся и спросил, а вам еще не говорили, что означает слово «вундерланд»? Нет, покачала головой Мира. «Вундерланд» на одном из наших языков означает «страна чудес». Так что, ваше высочество, на этой земле возможно все. Спокойной ночи. Поклонившись, командующий Виноградов вышел и тихо прикрыл за собой дверь. В наступившей тишине Мира утомленно прикрыла глаза, погружаясь в сон без сновидений. Одна мысль все-таки отложилась в ее голове. О таком мужчине я мечтала всю жизнь. На следующий день, вечером, Виноградов снова пришел к раненой принцессе. «Как себя чувствует ваше высочество?» Он положил на столик большой букет цветов и присел рядом с кроватью. «Надеюсь, вам обеспечен полный комфорт?» «Спасибо, хорошо, господин главнокомандующий. Жаловаться нам ни на что». Мира поправила на груди одеяло и загадочно улыбнулась. «Что привело вас ко мне в столь поздний час? Прошу прощения за нарушение этикета, ваше высочество, но днем у меня столько дел, что более или менее свободное время появляется только после захода солнца. Сами должны понять, государство растет просто стремительно, добавьте войну с орденом и кучу текущих проблем, вот и получается, что времени у меня минус 2 часа в сутки. Какой уж там этикет?» Улыбнулась принцесса. «Когда ваши люди забирали меня из замка, никто об этикете и не думал». Она на секунду задумалась, сдвинув брови, как, впрочем, не думал о нем и убийца. Виноградов нахмурился. «Нашим людям удалось выяснить, что покушение было тщательно подготовлено. У убийцы были сообщники в замке, которые и провели его мимо постов внутренней охраны. Руководство ордена очень нервничает по поводу вашего совершеннолетия и готово на все, чтобы уничтожить ваше высочество». Внезапно принцесса положила свою узкую ладонь поверх широкой руки Виноградова. «Давай без титулов, Сережа». Она с трудом выговорила непривычное имя. «Всю жизнь я мечтала встретить такого мужчину, как ты. Сильного, решительного, доброго. Чтобы был настоящей защитой и опорой в жизни. Ваше высочество, вы же меня почти не знаете». Удивленно поднял брови Виноградов, однако руки своей не убрал, даже наоборот. Накрыл сверху ладонь принцессы второй рукой. «Зови меня просто, Мира». Девушка посмотрела на него ласковым взглядом. «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Весь сегодняшний день я разговаривала с разными людьми, в основном с бывшими авалийцами. Они, кстати, просто влюблены в тебя. Говорила с лекарем, которая меня лечит, говорила с ее помощницей. Приходил Серж, пожелать мне скорого выздоровления. Он очень много рассказывал о Вундерланде вообще и о тебе в частности. Была у меня и Айфила Орбран, пришла выразить свое почтение. Тоже рассказала очень много интересного. А ведь она, как-никак, здесь чуть ли не с первого дня и замужем за одним из твоих людей. Знаю, жена Сашки Лаврухина». Виноградов задумался. «Но как она могла приехать к тебе? Она же беременна на последнем месяце. Прошу прощения. Она, Сережа, сейчас лежит в соседней комнате и ждет родов». Мира завистливо вздохнула. «Ты знаешь, я еще никогда не видела более счастливой женщины. Знаешь, Сережа, полюби меня, полюби так же, как ее любит муж, потому что...» Ее голос дрогнул. «Потому что я уже люблю тебя, рыцарь моей мечты». Виноградов нагнулся к принцессе и ласково провел рукой по ее волосам. Вздрогнув от этой ласки, Мира прижалась щекой к его широкой ладони. «Светлые боги!» — прошептала она тающим голосом, прикрыв глаза. «Как хорошо-то! Вот тебе и на!» — отстраненно подумал Виноградов, второй рукой поглаживая ладонь принцессы. Шел на дипломатическую встречу, а попал на объяснение в любви. Хотя он почувствовал, как в груди, пока еще робко, шевельнулась нежность к этой девушке. «Кажется, я смогу выполнить ее просьбу». Мира откинула в сторону край одеяла и положила его ладонь на свою грудь. Виноградов ощутил, как под его ладонью частыми толчками сотрясается теплый нежный холм девичьей плоти. Принцесса приоткрыла глаза. «Слышишь мое сердце?» — прошептала она. «Оно бьется только для тебя». Впервые в своей жизни Мира чувствовала себя не принцессой, дочерью и наследницей древнего королевского рода, а просто счастливой женщиной. Здесь, в самом центре мощи страны чудес, В окружении настоящих мужчин, рядом со вновь обретенным защитником, ей не нужно было больше играть роль железной девы, из последних сил сдерживающей удары судьбы. Теперь, чувствуя себя в безопасности, она могла расслабиться и отдаться в заботливые руки любимого человека. Кажется, именно в этом заключена мечта любой женщины. Тогда принцесса еще не знала, о чем с ней собирался говорить Виноградов. В недрах компьютерных сетей генерального штаба государства Вундерланд уже обрастал плотью боевых приказов план «Тайфун», план Новоланкской десантно-наступательной операции. Вундерланд готовился к реконкисте. Эта новость еще станет для нее подарком от любимого человека, но это будет потом, когда она снова ощутит себя ответственной за судьбы миллионов своих подданных, ждущих ее возвращения. Все это еще было впереди, а пока она отдалась только одному ощущению, ощущению любви. 9. Рейдеры в ночи. Мы всегда приходим туда, где нас ждут солдаты свободы. Ночь тяжелым покрывалом придавила Аваланг, древнюю столицу королевства. В полной тишине мерный топот иноземных патрулей был слышен издалека. Больше в городе обычно ничего не двигалось, но иногда худой, если не сказать тощий подросток, лет эдак 15-16, по пояс голый, настороженно оглядываясь, вышел из темного переулка к массивным деревянным воротам некогда богатого купеческого особняка. Там, где раньше сияла целая гирлянда кованых из серебра светильников, отбрасывающих на мостовую разноцветные блики, теперь тускло мерцал затертый медный фонарь с пыльным, треснувшим стеклом. Это был один из многих признаков орденской оккупации в некогда богатом и процветающем городе. Еще раз, настороженно оглядевшись, парень вытащил из глубокого кармана старых домотканых штанов кусок древесного угля. Тщательно шевеля губами, он начал выводить на старом дереве ворот большие угловатые руны авалийского алфавита. Закончив, он еще раз перечитал написанное. «Призраки мстят принцессу на трон». За такие слова запросто можно было лишиться головы, поэтому, когда за поворотом раздался топот ног орденского патруля, подросток, испуганным зверьком, метнулся в темноту переулка, но его успели заметить. «Поймать паршивца!» — прогрохотал капральский бас. «Живьем брать, бездельники!» Несколько секунд спустя капрал прочитал надпись на воротах и, разразившись грязной руганью, бросился вслед за своими солдатами. Мальчишка мчался по ночному городу, как испуганная лань, которую, с бешеным воем, преследует стая волков. Сердце, казалось, колотилось уже под самым горлом, в груди не хватало воздуха, а за спиной метались отсветы факелов и доносились крики и топот погони. Внезапно сильная рука втянула его в темный проем ворот заброшенного дома. Он хотел крикнуть, но не успел, ладонь в черной перчатке зажала ему рот. «Не бойся, мальчик», — прошептал женский голос со странным акцентом. Попробовав вырваться, парень убедился, что его держат крепко, но при этом не причиняют боли. Вдруг тьма в подворотне шевельнулась. Широко раскрытыми глазами подросток наблюдал, как из чернильной темноты подворотни бесшумно выделился такой же черный силуэт человека. Казалось, он был порождением самой ночи. Призрак взмахнул рукой, и округлый предмет, тускло блеснув в свете факелов вороненым металлом, описал в воздухе крутую дугу и с глухим лязгом запрыгал по мостовой, прямо под ноги подбегающему патрулю. Ослепительная вспышка, на мгновение, превратила ночь в день и заставила парня зажмуриться. Одновременно раздался оглушительный раскат грома и противное верещание осколков. От этого грохота подросток на некоторое время оглох и не слышал, как жалобно зазвенели стекла в близлежащих домах. Взрывная волна задула факелы и разметала кнехтов, как тряпичные куклы. Дело завершили несколько коротких автоматных очередей. Парень оцепенел, до него доходили слухи о ночных призраках, убивающих огнем слуг ордена, но к личной встрече с ними он готов не был.